Сон в 1898 году, через несколько месяцев после смерти отца. Девочка видит себя в красном платье в помещении небольшого деревянного дома. Помещение заполнено родственниками. Посреди дома деревянная лестница, ведущая в следующий этаж. Входит отец девочки и уводит ее из полного помещения. Они поднимаются по лестнице на площадку и входят в комнату с необыкновенно длинным и большим окном. Отец широким жестом, движением руки, указывает ей на простор, расстилавшийся за окном. Помнится почти необозримая долина. Вдали горы и холмы. Внимание привлекает одинокое могучее дерево, стоявшее не так далеко от дома. Дерево это напоминало кедр. Подобные просторы видела много позднее, при проезде через Сибирь. Сон в ночь на 14 января 1901 года, в трудное время невыясненных обстоятельств в связи с замужеством, легла спать с мыслью, что, может быть, отец придет и скажет ей, как и когда все разрешится. И вот она видит Павловский вокзал, она стоит на перроне и ждет поезда, приезда отца. Подходит телеграфист и подает ей телеграмму, в которой она читает «Прибуду сейчас, отец». Она поднимает голову и видит идущего к ней отца. Он подходит, берет ее за руку и говорит «К вознесению все устроится, все будет хорошо». После этих слов отец ведет ее какой-то новой дорогой к довольно крутой горе. Они начинают подыматься уже в сумрачном свете и по грязи большой. Откуда-то собралась толпа родственников, и темной массой потянулась за нею. Помнится, как справа по боковой тропинке подымалась в светлом платье кузина Сана Муромцева. На вершине холма высился железный шест, глубоко вбитый в землю. Дойдя до вершины, она заглянула по ту сторону горы холма и увидела грандиозную картину носящихся и клубившихся туч и темных облаков, местами прорезанных светлыми курчавыми прорезями. Отец, дотронувшись до шеста, исчез в хаосе туч и облаков. В сознании встало, что если она бросится за отцом, то она на землю не вернется, но ей еще не время, и кто-то другой сделает это. Оглянувшись назад, она увидела своего самого молодого дядю с темным лицом, ближе всех стоявшего за ним свою мать, тоже потемневшую. Дядя этот, как бы следуя приказанию, спрыгивает в бездну. Месяца через три умер дядя. А через несколько лет следующей смертью среди родных была смерть ее матери. Перед этим сном был еще один, касавшийся этого же дяди, небольшая сероватая, почти пустая комната, посреди гроб, в котором лежит дядя Рыжов. У гроба вдова и старшая дочь. Остальные дети и многочисленная родня отсутствуют. Вскоре дядя занемог, и врачи отправили его в сопровождении жены и старшей дочери на остров Капри, где он и умер. Никто из родственников не присутствовал при его смерти. Брат приехал позднее, чтобы везти тело на родину. В 1901 году раннюю весною они с матерью поехали за границу, остановились дней на 10 в Париже и проехали в Ниццу, где девочка должна была проделать трехнедельный курс лечения теплыми солеными ваннами. После чего они собирались пожить 2-3 месяца в Италии. Перед отъездом мать ее решила посетить Монте-Карло. Накануне этого дня девочка видит во сне старика Оноре, всегда приготовлявшего ей соленую ванну и которому она очень симпатизировала. Старичок этот говорил ей: «Мадмуазель едет завтра в Монте-Карло, так пусть испробует счастье на номерах 1, 3, 4». Также указал еще какие-то комбинации, которые сейчас уже забыты.